Алло, Ермин, ну что, грустно так? Ты что, не работаешь, что ли? Нихуя не делаешь. Сережка, что скажешь-то? Не определил? Все определено, давным-давно. Ну пиздишь же, Сереж, пиздишь. Давай, сейчас тебе перезвоню. Да не надо, блядь. А? Я тебе перезвонил. Ну, по твоему телефончику. Да. Что ты хочешь дальше? Да давай дальше побазарим с тобой. Хочешь, я сейчас к тебе подъеду с братвою? Куда? Ты телефон говори. Ну. Ты тогда неправильно сказал. А вот телефончик твой-то, ты видишь, я пробил уже. Ну, хочешь, подъеду к тебе? Куда? Как ты думаешь, будешь ты отвечать-то? А кого ты... там в жопу там? Тебя, ты... Харит, тебя. Ты мать-то выеб уже, нет? А, ну это мы посмотрим. Ну к тебе подъезжать, нет, не надо? Ты ж не знаешь, дурак, куда ехать. Сейчас я тебе скажу, блядь. Я еще через компьютер пробью нахуй. Да у тебя компьютер-то калькулятор, деревня. Ты сам село ебучее, блядь. Ёб твою мать. Ты откуда вообще сам такой вылез-то, хуеплёт хитрый? Вот ты откуда вылез, хуеплёт хитро выебанный. Да хорош тебе, блядь, пиздун. Да что ты, ну что ты мне скажешь? Ну ты мужик, ну ты мужик, кто? Мужики у тебя в зоне, бля, где ты хуи сосал. Ты же обиженник. Сережка, ты обиженник. Ты на зоне был. Ты топтал вообще кичу-то, а? Обиженник. Да тебе там хуем, бля, по губам провели. И ополовинили, суку. Тебя. Ты на зоне был, мудачок. Засал. Ух ты, гамбург. Серега, засал. Ну ты смотри. Ну ты подъезжай, мужичок, пустой попадай. Мужичок, мужички в пивнике стоят, хуишка. Хуишка, а ты вот хуишка-то. Подъезжай, мужичок, ты мужичок, а не тряпка ебучая, блядь, половая, чем в зоне под этими протирают у параши, блядь. Подъезжай, мужичок, мы с тобой попиздим немножечко. С тобой, пиздунишка, господи. Ты же даже телефон не можешь определить, дефект. Ты ж дебил. Дебил. И хуй сосешь. А ты что сосешь? Я тебе даю сосать. А ты сосешь как, через телефон, что ли? Через телефон. Это ты у меня отсасываешь. Не через телефон, дебилка. Такого дебила, блядь. Ты понимаешь? Я тебе говорю тебе, ну подъезжай. Подъезжай, подъезжай. Как тебя зовут? Подъезжай. Сергей Пресняков меня зовут. Пресняков? Пресняков. Ты еще глухой придурок. Ты еще придурок глухой. Пресняков, тупая твоя башка. Ну подъезжай, тупая башка. И отсосешь ты. Ну подъезжай. Ну что ты боишься? Да ко мне Людка приедет сосать сегодня. Вот там нормально. Людка приедет сосать. Ну ты позвони. На что звонить? Да, вот я вчера знаю, договорился. Уже договорились вчера с ней. Договорились? Да. Ну вот ты давай, вот ты позвони часиков 8. Мы посмотрим, как договоримся мы. А я пока телефон позвоню в милицию, блядь. Ой, чтоб тебя проставили. Ой. Ты же вообще дурак. Ты же вообще звонить-то умеешь. Я умею. Умеешь. Ну придурок, да ты приезжай. Приезжай. Ты сам ко мне хотел. Ты что ты боишься? Обиженник. Ты понимаешь, ты? Вот ты мужик. Я у тебя сосу. Да, сосешь. Кстати, плохо сосешь. Кусаешь. Кусаешь. Ну давай, ты подъезжай. Ну что ты боишься-то? Не, обиженник, ты чего? Совсем что ли? А я не обиженник. Вот ты обиженник, ёб твою мать. Ты фуфлыжник, ёб твою мать. Чмо, блядь, с большой дороги, блядь, ну подъезжай, ответь за свои слова-то, ёб твою мать, если ты мужик. Ответь за слова, ты ну, пидорами отвечать, что ли, перед тобой ну, давай, подъезжай, я тебя буду ждать, ради бога, блядь. Ради ну подъезжай, бога, ты будешь я ждать. Тебя, блядь, ты отсосёшь, я тебе ещё в очко раза три хуя. Ой, три, да у тебя палка-то твоя не стоит. хуякать тут будет. А я тебе ножичком, блядь, засажу туда. Ну, чтоб тебя, блядь, вообще в школе никогда не работало. Не работало. Это вот у тебя считай, оно только работает. У тебя оно только работает вот в это дело-то. Это ты там подмахиваешь. Ну что ж ты боишься, да? Фуфлышник, ёбаный. Фуфлышник. Ну что ж ты боишься? Все, слова, что ли, новые выучил? Ну давай, ну подъезжай. Ну тебя зовут, как тебя зовут-то? Подъезжай. Сергей Поздняков, тебе сказали, блядь. Ну типа... Сергей Поздняков, ну подъезжай. Выучил, блядь, с третьего раза. Ты деревню вообще, ты понял? Со своей деревней Новоебунова уже зассал мне тут все. Я тебе говорил, ну ты подъезжай. Ты можешь подъехать, Сережа? А ты мне воду включишь? Я тебя все включу. Ну так ты включи. Блядь, на высшей программе. Включи водичку-то. Ну, подъедешь? А так куда к тебе ехать-то? На Батайский проезд. Какой? Куда ближе к Москва-реке, чтоб ты поплыл сразу. Какой проезд? Батайский. Батайский проезд. Слышь, Батайский, ты вообще с Сельпо, да, что ли, я не пойму. Вот, да, я в Сельпо живу. Ой, ты вот... Подъезжай на Москва-реку. Там Москва-река, знаешь, так она течет красиво, тихо, мирно. Там никого нету. Мы с тобой вдвоем побазарим, погутарим, о делах наших скорбных поговорим. И кто-то из нас с тобой поплывет туда, по Москва-реке. Туда ближе к Рязани, блядь. К Рязани? Подъезжай. Ты какие слова ты знаешь? Это туда что, к маршалу Голованова, что ли? Да, ну да, это к концу, блядь, автобуса, троллейбуса. Через вот это, от Марин туда, вот Новочеркасский, да, там, Батайский, вот туда, да? Да, да, троллейбус стоит, и в самый конец, блядь. И там ты у меня в рот возьмешь. Я там, мы посмотрим, кто кому там в рот возьмет. Не, ну ты возьмешь, ты всегда берешь. Ну я там тебе сказал, я ж тебе обещаю, если я, значит я, а если ты возьмешь. Ну, конечно, ты же обиженник. Ты обиженник? Ну ты подъедешь или нет? Ты когда ждешь-то меня? Через сколько скажешь? Через сколько скажешь? Я ж не я один к тебе приеду. Я тебе подъеду, блядь, хоть час, через 15 минут. Ну, давай ты это, смотри, короче, ты... Ехать-то туда к тебе, конечно, одному-то я не поеду, а вот отпиздить тебя такого Говориловкина надо, блядь, надо. А вот я вот, знаешь, вот я тоже хочу, блядь, с тобой встретиться. Мне руки на тебя, блядь, чешутся. Ой, какие руки. Чтоб ты, блядь, как ты сосать можешь? Ой, сосать, да ты ж хуй. Я тебе, блядь, обшибу все нахуй, ты не то что сосать, блядь, ты даже жрать не будешь. Жрать? Вот у меня говно есть будет. Ты же говно жрать будешь. Сережа, не пизди. Ты много не пизди. Если ты мужик, ты должен это все понять. Подъезжай. Ну, короче так. Ты запиши мой телефон. Настоящий телефон. Давай. Слышишь, что ли? 214. Давай. Сейчас, я тебя запишу. Давай, давай, пиши. Давай. 214. Это пиздеж. На, пиздёшь, 2701, пиздёшь. Это пиздёшь, это знаешь, ты себе скажи такой телефончик. А это почему же пиздёшь? А потому что, ты знаешь, ты лохат не ищи, блядь. Да как уже нашёл, блядь. А ты это пиздёшь, я тебе сразу сказал. Ну почему? Ты говори честно. Ну почему? Ты мужик. Ну почему пиздёшь-то, ты хуилка. Пиздёшь, ну подъезжай. Не, ну хуилка, ты подожди. Ты давай. А что ты боишься-то? Ты давай-ка это, за слова-то отвечай. Чё тебе не так? А я отвечаю за свои слова, ты не отвечаешь. А чё тебе телефон-то мой не устраивает? А потому что в этот телефон я позвоню, такого телефона нет. Да хорош. Ты позвони сначала. 214. Давай, ну-ка давай, сейчас я тебе перезвоню, а ты мне. И мы сейчас проверим твою гнилоту, блядь. 214-2701. Что, 200? 14-27-01. 27-01. Ну, это не мой телефон, это бабкин.